Петр Степанович умер в 1852 году, и в кошельке его не нашлось даже рубля на погребение. Котляревского закопали в саду возле дома. Этот сад, взращенный им на Солончаке, в год его смерти уже давал тень. Еще при жизни его князь Воронцов, большой почитатель Котляревского, поставил ему памятник в Ганже, на том самом месте, где генерал Метеор в юности пролил свою первую кровь. Знаменитый маринист Айвазовский, уроженец Феодосии, был также поклонником Котляревского. Он собрал по подписке 3000 рублей, к которым добавил своих 8000 рублей, и на эти деньги решил увековечить память героя мавзолеем часовни. Мавзолей этот, по плану Айвазовского, был скорее музеем города. Из усыпальницы Котляревского посетитель попадал в зал музея, вход в который стерегли 2 древних грифона, поднятых водолазами со дна моря. Мавзолей Котляревского был построен художником на высокой горе, с которой открываются морские просторы, и видна вся Феодосия. Вокруг мавзолея музея стараниями горожан был разбит тенистый парк. Музей Айвазовский создал, но смерть помешала художнику исполнить замысел до конца. Прах Котляревского так и остался лежать в саду, который он сам посадил. О, Котляревский, вечной славой ты озарил кавказский штык. Помянем путь его кровавый, его полков победный клик. Как мало я о нем сказал.